Шестое. Стоило пройти по бульварам, подышать московским холодком, услышать голоса прохожих, тяжкий стук трамвайных колес. Как я понял, что тревожусь напрасно? У меня превосходная работа. У меня умные коллеги, начальник и вовсе волшебник. Через неделю в моем загранпаспорте появится итальянская виза. И скоро, совсем скоро я увижу Умбрийские горы, лоскутное одеяло полей и магическую архитектуру поместья Эмпатику. На радость я позвонил Варваре. После короткой паузы Варвара сказала так едко, что мой телефон едва не расплавился. «Прелестно! Что тут сказать? Он будет разъезжать по Перуджам, жить на роскошных виллах, пить вино. Варя, я не пью вина, а там начнешь и фланировать напропалую, знакомиться с итальянскими кралями, а я буду драить собачье дерьмо, рыдать в холодной избе и лечить больных несчастных котов». Варвара быстро перешла на крик. А при слове «рыдать» зарыдала. Хорошо, хоть не заболела при слове «больных». Я лепетал про командировку, про геологов, подводников, но от подводников гневные рыдания только разгорались. Возможно, на полгодовые поиски бокситы в Тагиле, морскую пучину, Варвара отпустила меня с тихой джокондовской улыбкой. Но отъезд без нее на 2 недели в Италию был непростителен и непереносим. Черные круги, зеленые лучи, багровые кольца поплыли перед глазами. Я забыл, где я нахожусь, куда иду. Набрать холодного воздуха в легкие по самый низ, по пальцы ног, оттолкнуться и улететь куда-нибудь, запропаститься, затеряться между серых, самых невразительных туч. Люблю ли я Варю? Да, люблю, но не чувствую любви. Точнее, чувствую во время затишья между скандалами. То есть пока Вари нет. Дом меня встретил сочувственным молчанием. На книжной полке 3 маленьких перышка, которые мы с Варварой нашли в вяхерях под сосной. Темно-серые, с большими белыми полугорошинами по краям. Это перья дятла. В вяхере живет целое семейство дятлов. Ольга их подкармливает. Я вспомнил, как мы с Варварой оба радовались находке, как разглядывали рисунок опахала, как легко Варя подарила мне эти перышки. В этом пере было тоже спокойствие красоты, какое есть в буро-вишневых листьях кислицы, в звуке речной воды, в чистом снеге. То, что в картинах Варвары, и должно быть в ней самой. Оно в ней есть, иначе она не смогла бы так улыбаться этим перьем, строгим и, наверное, нарядно забавным. Увижу ли я такой Варвару? Возможно, ей просто нужно стать счастливой. Должно же быть в счастье, спокойствие и красоты.